Дополнение к актам историческим, том 1, номер 134. Количество торговых пошлин должно было уменьшиться в царствовании Федора, если верить показаниям Флетчера, по словам которого вывоз почти всех товаров уменьшился очень значительно против прежнего. Мехов вывозилось на 400 тысяч или 500 тысяч рублей. Воску вывозилось до 10 тысяч пудов, тогда как прежде отправлялось до 50 тысяч. О меде Флетчер говорит неопределенно, что вывозили в довольно большом количестве. Сало вывозилось до 30 тысяч, а прежде до 100 тысяч. Льном и пенькой прежде нагружалось в Нарвской пристани до 100 судов, а во Флетчерово время не более 5. Причины этого уменьшения вывоза объяснены у Флетчера неудовлетворительно. Первую причину, говорит он, полагают отнятие у русских Нарвской пристани. Вторую — закрытие сухопутного сообщения через Смоленск и Полоцк по случаю войны с Польшей. В-третьих, наконец, упадок внешней торговли зависит от того, что купцы и крестьяне с недавнего времени были обременены невыносимыми налогами и не были обеспечены в собственности. Вторую причину нельзя принять, по крайней мере, в том виде, как она высказана Флетчером, ибо в царствование Федора войны с Польшей не было. Если разуметь так, что война с Польшей должна была уменьшить сухопутный вывоз в царствование Иоанна, и в царствование Федора дело еще не успело поправиться, то в таком случае под словом «прежде» мы должны разуметь первую половину века. И выражение «купцы и крестьяне с недавнего времени обременены невыносимыми налогами» должно также отнести к царствованию Иоанна, а не Федора, ибо мы знаем, что при последнем особенного обременения не было. Мы видели причину, почему уменьшился вывоз воску. Зная, как этот товар требуется иностранцам, и видя, что последние не хотят к нам возить военных запасов, московское правительство постановило менять воск только на селитру, порох и серу. В царствование Федора торговля производилась с Польшей. Московские купцы ездили в Варшаву и Познань. Но по-прежнему встречаем сильные жалобы купцов на притеснение, обманы и разбои. Торопецкий купец Рубцов ездил торговать в Витебск. И, сторговавшись, поехал назад на Велиш, и здесь его ротмистр Дробовский прибил. Взял 2 челна ржи, а в них 35 четвертей. Куплено четверть по 20 алтын с гривною, да 10 литр золота и серебра, ценою по 5 рублей литра, да 25 литр шелку разных цветов, по 40 алтын литра, да постав сукна лазоревого по 14 рублей, да 2 челнам цена 5 рублей с полтиною. Двое смоленских купцов били челом на 2 аршанских купцов. Торговали они с ними товар на товар и договорились, что паршане дали им за их товары 40 пуд квасцов и 2 пуда ладану. Аршане привезли в Смоленск 2 бочки и сказали, что в них квасцы. Но когда смоленские купцы при целовальниках разбили эти бочки, то оказалось, что наверху только квасцы, а в середине всякая всячина. 2 других смоленских купца били челом, что ездили они с хмелем в Оршу, и договорились с 3 литовскими купцами менять хмель на сукна, оценивши сукно по 30 алтын без гривны аршин, а хмель по 30 алтын пуд. Но литовцы стали им давать сукна худые, полуанглийские. 2 торговых людей московские жильцы били челом, что ездили они в Польшу, в Варшаву и Познань, и отдали познаньским купцам соболей на 1500 рублей, взявши с них кабалу за руками и печатями. В это время Познань вся сгорела, и должники отказали, что им платить долгу нечем. Купцы московские, новгородские, псковские, смоленские, бельские, торопецкие, вяземские и всех городов били челом. Ездят они торговать в Литву смоленскую дорогою, и с них берут державцы и урядники поборы, головщины, мостовщины, явки, перевозы по всем городам и большим селам до Вильны. Да с них же берут по городам подарки большие, в котором городе торгуют они или не торгуют, все берут с них тамгу. Где не остановятся, урядники, мытники и поборцы держат их по неделе и по две для своей корысти, а они им подарки по неволе дают. В Вильне им с приезжими людьми торговать не велят. Извозчиков им под товар самим нанимать не позволяют. Нанимают извозчиков литовские люди, а провоз с московских купцов берут вдвое. А в Смоленске с литовских купцов берут одну пошлину, которые из них захотят ехать в Москву, то их туда пропускают беспошлинно. И в Москве пошлину берут малую, всего со 100 рублей по 4 рубля, с рубля по 8 денег. И всякие приезжие люди, устюжане и двинине, пермичи и холмогорцы, с литовскими купцами в Москве торгуют свободно. Купцы жаловались также на пограничные разбои. Беглые крестьяне приходили из-за рубежа разбоем. В Оржевском уезде славился разбоями какой-то Мухарт. Дела польские, номер 22. Любчане хлопотали о восстановлении своей торговли в Новгороде, Ивангороде и Пскове, и в 1593 году выпросили у царя позволение завести здесь свои дворы и платить только половину пошлины. Но ревельцы настаивали, чтобы ганзейские корабли не могли проходить мимо их города, жалуясь, что в противном случае они останутся без пропитания. Флетчер говорит о невыносимых налогах, которыми были обременены купцы и крестьяне. Но московские послы так обязаны были прославлять Годунова в Литве. Это человек начальный в земле. Вся земля от государя ему приказана. И строение во всей земле такое, какого никогда не бывало. Города каменные на Москве и в Астрахани поделал. Что ни есть земель в государстве, все сохи в Тарханах, в Ольготе, дани никаких не берут. Ни посох, ни к какому делу, городовые дела всякие делают из казны наймом, а плотников устроено больше 1000 человек».